Кельнерша. Сидим мы с знакомым немцем, профессором русского университета в ученой командировке в некотором константинопольском кафешантане. Скука страшная. Безголосые певицы, сиплые дизёски, дамский оркестр из Вены, кто в лес, кто по дрова. В Константинополе по вечерам туристу некуда деваться. День очень интересен, по крайней мере, для охотника до старины, византийщины, азиатчины. А ночью, если вы избалованы удовольствиями, лучше спите. Все равно ничего не найдете путного. Молодая рослая кельнерша поставила перед нами по рюмке коньяку, повернулась и ушла. «Посмотрите, какая прелестная фигура», — указал я компаньону вдогонку ей. Кельнерша остановилась и обратила к нам улыбающееся лицо. «Благодарю вас за комплимент», — услыхал я насмешливый ответ на чистейшем русском языке. «Вот тебе раз, соотечественница, как видите». «Так присаживайтесь к нам, пожалуйста, разделите компанию». Кельнерша согласилась. Это была очень красивая женщина, лет 25-6, не старше, с настоящим великорусским лицом, круглым и розовым. Карие глаза смотрят бойко и весело, а главное – умно. Сочный рот улыбается, русых волос хватит на 3 хороших косы. Прелесть, что за создание». «Ну-с, господа», — начала она, укладывая на стол холеные белые руки, — «во-первых, требуйте чего-нибудь порядочного, подороже, чтобы я имела право как можно дольше сидеть с вами. Я давно не встречала русских и рада поболтать». Спросили шампанского. «Во-вторых», — продолжала молодая женщина, разливая вино по стаканам, — «говорите, кто вы такие? Я терпеть не могу сидеть с незнакомыми людьми, и только для вас, как соотечественников, делаю исключение. Мы назвали свои имена». «Вам не сродни писатель амфитеатров?» – спросила она меня. «Это я сам. Но откуда вы знаете мое имя?» Оказалось, что кельнерша выписывает большую петербургскую газету, где я в то время преимущественно работал. «Вы не удивляетесь, что я трачу свой заработок на журналы?» – улыбалась она. «Хотя я и оторвалась от России, а скучно без родного слова. Я ведь истая русачка, очень русская, как говорит тут у нас в оркестре одна еврейка. А можно узнать ваше имя? Наталья Николаевна Голицына?» «Ой, какое громкое!» – пошутил я. «Да, это мое несчастье. Помните, как в «Подростке» Достоевского? Ваше имя? Долгорукий. Князь Долгорукий? Нет, просто Долгорукий. Вот и я, просто Голицына. Час от часу не легче. Выписывает русские газеты, толкует о Достоевском. Что за феникс такой? Вашу фамилию, господин амфитеатров, я запомнила главным образом. Вот почему. Вы как-то раз напечатали рассказ на такой сюжет». Молодая девушка-дворянка, которой опостылили домашние притеснения от любовницы ее отца, бесхарактерного и дрянного человечешки, убежала из дому и поселилась в деревне у своей кормилицы. Вернувшийся из Америки брат застает сестру совсем опростелой, она даже собирается замуж за крестьянина, так я передаю. «Да, была у меня такая повестушка, и остается лишь удивляться, как вы ее запомнили. Скажите, это вымышленная история или из действительной жизни?» «Развитие сюжета, конечно, вымысел, но основа – действительное происшествие». «Так», – она тяжело вздохнула. «Вы хорошо сделали, что оставили свою героиню в тот момент, когда она только собирается выйти замуж за крестьянина, потому что, если бы вы продолжили свою повесть, вам вряд ли удалось бы выдержать тот сочувственный тон, каким вы все это рассказывали. Вы полагаете?» «Да, потому что я знаю это по опыту. И если вы спросите меня, как дошла ты до жизни такой, как угораздила меня, женщину из порядочного общества, не без образования, не дурную собой, попасть кельнершей в константинопольский кафе-шантан, я вам отвечу всему виною мое наизаконнейшее супружество с Василием Павловичем Голицыным, крестьянином. Вам все равно, какой губернии, уезды, волости и села, положим, что Горелого, не Елого, не урожайки, тож... В супружество это меня толкнули черт и идея, а из супружества после 2-летней каторги, слышите ли, каторги, вырвали необходимость и добрые люди. Моя девичья фамилия Сарай Бермятова. Как видите, во мне кипела кровь татар. Однако, должно быть, кипело очень давно. Я помню родословное дерево в кабинете моего отца. Оно было преогромное. Корни крылись где-то за Дмитрием Донским или Иваном Калитою. Мой отец, покойник, не тем будет помянут, проел на своем веку несколько состояний и, чтобы поправить дела, женился на купеческой вдове, очень красивой, нельзя сказать, чтобы умной, но довольно богатой, 1200-300 капитала. Единственный плод этого брака – ваша покорнейшая». «Матери я не помню, мне было 3 или 4 года, когда она умерла. Отца помню отлично, изящный такой седоватый джентльмен с постоянно французскую речью и манерами маркиза. Говорят, с молоду был красавец и великий победитель сердец. 40 лет он прожил на свете баловнем судьбы и превосходнейших наследств.